«Какой скверный табак!» — сказала Лидия, проходя к окну, залепленному снегом, остановилась там боком ко всем и стала расспрашивать Дронова, за что его исключили. Дронов отвечал ей нехотя, сердито. Макаров двигал бровями, мигал и пристально сквозь пелену дыма присматривался к темно-коричневой фигурке девушки. «Зачем ты, Иван, даешь читать глупые книги?» — заговорила Лидия. «Ты дал Любе Сомовой что делать? Но ведь это же глупый роман. Я пробовала читать его и не могла. Он весь, не стоит двух страниц первой любви Тургенева». «Девицы любят кисло-сладкое», — сказал Макаров, и сам, должно быть, сконфузясь неудачной выходки, стал усиленно сдувать пепел с папиросы. Лидия не ответила ему. В том, что она говорила, Клим слышал ее желание задеть кого-то и неожиданно почувствовал задетым себя, когда она задорно сказала: «Мужчина, который уступает женщину другому, конечно, тряпка». Клим поправил очки и поучительно напомнил: «Однако, если взять историю отношений Герцена, Краснобая с того берега?» — спросила Лидия. Макаров засмеялся и, ткнув папиросой в кафлю печки, размашисто бросил окурок к двери. «Что это веселит вас?» — вызывающе спросила девушка, и через несколько минут перед Климом повторилась та сцена, которую он уже наблюдал в городском саду, но теперь Макаров и Лидия разыгрывали ее в более резком тоне. Напряженно вслушиваясь в их спор, Клим слышал, что хотя они кричат слова обычные, знакомые ему, но связь этих слов неуловима, а смысл их извращается каждым из спорящих по-своему. Казалось, что по существу спорить им не о чем, но они спорили раздраженно, покраснев, размахивая руками. Клим ждал, что в следующую минуту они оскорбят друг друга. Быстрые резкие жесты Макарова неприятно напомнили Климу судорожное мелькание рук утопающего Бориса Воравки. Большеглазое лицо Лидии сделалось тем новым, незнакомым лицом, которое возбуждало смутную тревогу. «Нет, они не влюблены», — соображал Самгин. «Не влюблены, это ясно». Дронов, сидя на койке, посматривал на спорящих бегающими глазами и тихонько покачивался. Плоскую физиономию его изредка кривила снисходительная усмешка. Лидия как-то вдруг сорвалась с места и ушла, сильно хлопнув дверью. Макаров вытер ладонью потный лоб и скучно сказал: «Сердитая». Закурив папиросу, он прибавил: «Умная». «Ну, до свидания». Дронов усмехнулся вслед ему и свалился боком на койку. «Ломаются, притворяются», — заговорил он тихо и закрыв глаза. Потом грубовато спросил Клима, сидевшего за столом: «Лидия-то слышал?» Задорно сказала: «В любви нет милосердия, а? Ух, многим она шеи свернет». Грубый тон Дронова не возмущал Клима после того, как Макаров однажды сказал: «Ванька в сущности добрая душа, а грубит только потому, что не смеет говорить иначе, боится, что глупо будет. Грубость у него признак ремесла, как дурацкий шлем пожарного». Прислушиваясь к вою вьюги в печной трубе, Дронов продолжал все тем же скучным голосом: «Есть у меня знакомый телеграфист, учит меня в шахматы играть. Знаменито играет, не старый еще, лет 40, что ли, а лыс, как вот печка. Он мне сказал о бабах: из вежливости говорится баба, а ежели честно сказать — раба. По закону естества полагается ей родить, а она предпочитает блудить». И вдруг, вскочив, точно уколотый, он сказал, стукая кулаком в стену: «Врете, черти! В университет я попаду! Томилин обещал помочь!» Терпеливо послушав, как Дронов ругал ржигу учителей, Клим небрежно спросил: «Как же у тебя вышло с Маргаритой?» «Что вышло?» — не сразу отозвался Дронов. «Но это любовь». «Любовь!» повторил Дронов задумчиво и опустив голову. Так и вышло. Сначала целовались, а потом все прочее. Это, брат, пустяковина. И снова заговорил о гимназии. Клим послушал его и ушел, не узнав того, что хотелось знать. Он чувствовал себя как бы приклеенным, привязанным к мыслям о Лидии и Макарове, о Воровке и матери, о Дронове и Швейке. Но ему казалось, что эти назойливые мысли живут не в нем, а вне его, что они возбуждаются только любопытством, а не чем-нибудь иным. Было нечто непримиримо обидное в том, что существуют отношения и настроения, непонятные ему. Размышления о женщинах стали самым существенным для него, в них сосредоточилось все действительное и самое важное, все же остальное отступило куда-то в сторону и приобрело странный характер полусна-полуяви. Полусном казалось и все, чем шумно жили во флигеле. Там явился длинноволосый человек с тонким, бледным и неподвижным лицом. Он был никак, ничем не похож на мужика, но одет по-мужицки в серый домотканного сукна кафтан, в тяжелые валеные сапоги по колено, в пасконную синюю рубаху и такие же штаны. Размахивая тонкими руками, прижимая их к овпалой груди, он держал голову так странно, точно его когда-то сильно ударили в подбородок. С той поры он, невольно взмахнув головой, уже не может опустить ее и навсегда принужден смотреть вверх. Он убеждал людей отказаться от порочной городской жизни, идти в деревню и пахать землю. «Старо», — говорил человек, похожий на кормилицу, отмахиваясь, — писатель вторил ему. «Пробовали? Ожглись?» Человек, переодетый мужиком, говорил тоном священника Самвона. «Слепцы! Вышли туда корыстно, с проповедью зла и насилия. Я зову вас на дело добра и любви. Я говорю священными словами учителя моего. Опроститесь, будьте дитями земли, отбросьте всю мишурную ложь, придуманную вами, ослепляющую вас». Из угла от печки раздавался голос Томилина. «Вы хотите, чтобы ювелиры ковали лемеха плугов? Но не будет ли такое опрощение одичанием?» Клим слышал, что голос учителя стал громче, слова его звучали увереннее и резче. Он все больше обрастал волосами и, видимо, все более бледнел. Пиджак его был протерт на локтях почти до дыр, на брюках сзади был вшит темно-серый треугольник, нос заострился, лицо стало голодным. Криво улыбаясь, он часто встряхивал головой, рыжие волосы, осыпая щеки, путались с волосами бороды, обеими руками он терпеливо отбрасывал их за уши. Он спокойнее всех спорил с переодетым в мужика человеком и с другим, лысым, краснолицем, который утверждал, что настоящее, спасительное для народа дело — сыроварение и пчеловодство. Клима подавляло обилие противоречий и упорство, с которым каждый из людей защищал свою истину. Человек, одетый в мужиком, строго и апостольски уверенно говорил о Толстом и двух ликах Христа, церковном и народном, о Европе, которая погибает от избытка чувственности и нищеты духа, о заблуждениях науки. Науку он особенно презирал. «В ней сокрыты все основы наших заблуждений, в ней яд, разрушающий душу». С дивана, из разорванной обивки которого бородато высовывалось мочало, подскакивал маленький вихрастый человек в пенсне и басом, заглушая все голоса, кричал: «Варварство!» «Именно», — подтверждал писатель. Томилин с любопытством осведомлялся: «Неужели вы считаете возможным и спасительным для нас возврат к мировоззрению халдейских пастухов?» «Кустарь! Швейцария! Вот!» — сиповатым голосом убеждал лысый человек жену писателя. «Скотоводство, сыр, масло, кожа, мед, лес и долой фабрики!»